Выписка из творений преподобного Исаии Отшельника. Прежде всего, мы нуждаемся в смиренном мудрии. Слово «прости» да будет у нас непрестанно готовым в ответ на всякое неприятное слово, на всякий неприятный поступок относительно нас. Смиренным мудрием расторгаются все сети супостата нашего, дьявола. Не вменяй себя за нечто в каком бы то ни было деле, и пребудут несмущенными помыслы твои. Добродетели рождаются от нелюбопритязательности, от злострадания, от смирения, от постоянного отсечения своей воли в духовном разуме, от неповиновения оправданию своему, от внимания, непрестанно обращенного на грехи свои. Если погрешишь в чем-либо, не прикрывай погрешности ложью. Положи поклон, скажи «прости меня». Этим и сгладится погрешность. Если кто скажет тебе жестокое слово, то не попусти сердцу твоему вознестись на брата. Принудь себя поклониться оскорбившему, прежде нежели воздействует в тебе гнев. Гневу предшествует уничижение ближнего. Если тебя укорят в чем-то, то ты не попусти себе разгорячиться на оскорбившего. Не входя в рассмотрение, правильно ли или неправильно сделанное обличение, поклонись укорившему, говоря «прости меня». Такое поведение приводит юного в преуспеяние. Если пожелаешь чего-либо, а живущий брат не хочет этого, отсеки пред братом волю твою, чтобы не возникло между вами спора и чтоб брат твой не оскорбился на тебя. Если брат, пришедший к тебе в келью, начнет произносить неполезные слова, останови его. Скажи ему с любовью: «Прости меня, я немощен и не могу выносить таких слов». Если услышишь о погрешности брата твоего, не передай такого сведения кому-либо другому. Таким поступком нанесешь смертельную язву душе твоей. Если кто в присутствии твоем начнет порицать брата, то не промолчи пред порицателем, не устыдись его, не согласись с ним, не согреши пред Богом. Со смирением скажи порицателю: «Брат, прости меня, и я грешник, достойный всякого сожаления. Тот порок, о котором говоришь, принадлежит мне, и я не могу выслушивать обличение в нем». Если брат сделает тебе зло, и кто-либо в присутствии твоем начнет злословить его, озаботься охранить сердце твое, чтобы не возобновилось в нем чувство злобы на брата. Вспомни множество согрешений твоих пред Богом, и если хочешь, чтобы они простились тебе, не воздай злом за зло ближнему твоему. Если услышишь, что брат отнесся о тебе худо, и после этого встретишься с ним где-либо, или он придет к тебе, прими его благосклонно, с радостным приветствием и видом. Не скажи ему того, что слышал о нем. Не спроси его, зачем говорил ты то и то. Написано в притчах: «Помнящий бесчестие, законопреступен». Притча, глава 12, стих 16. Безмолвствуя в келии, если вспомнишь о ком-либо, сделавшем тебе зло, то встань и помолись от всего сердца Богу, чтоб Бог простил сделавшему зло, и помысл мести отойдет от тебя. Безмолвствуя в келии, если впадешь в болезнь, не впади в малодушие, но благодари Богу. Если увидишь, что по причине болезни смущение вкрадывается в душу твою, то скажи ей в увещании и утешении: «Эта болезнь полезнее той болезни, которая ожидает тебя в гиенне, и в которую впадешь, если не будешь тверд и постоянен в терпении». От такого размышления умолкнет в тебе смущение. Внимай прилежно, чтоб, приступая к причащению святым тайнам, не иметь злобы на брата твоего, иначе нанесешь вред сам себе. Если брат, увлекшись малодушием, скажет тебе грубое слово, перенеси его с радостью. Исследовав помыслы твои на суде Божием, найдешь, что ты подал повод твоим согрешениям к оскорблению тебя. Если кто порицает и уничижает брата своего в присутствии твоем, то не дозволь себе внимать словам злоречия, иначе постигнет и тебя неприятность. Не питай в сердце твоем злобы ни на кого, иначе все труды твои о благочестии будут тщетны. Да будет сердце твое чисто и благосклонно по отношению ко всем, и узришь в себе мир Божий. Яд скорпиона разливается по всему телу и повреждает самое сердце того, кто ужален скорпионом. Таково действие злобы на ближнего. Ядом ее уязвляется душа. Лукавая злоба губит зараженного ею. Желающий сохранить подвиг и добродетель свою от конечного повреждения старается скорее отразить от себя скорпиона, злобу и лукавство. Три добродетели сообщают непрестанно свет уму. Невидение злобы ни в одном человеке, благотворение нанесшим обиды, перенесение постигающих скорби без смущения. От этих трех добродетелей рождаются три большие. Невидение злобы человеческой рождает любовь. От благотворения делающим зло стяжается мир. Невозмущенным терпением попускаемых скорбей доставляется кротость. Четыре добродетеля ограждают душу и доставляют ей отдохновение от смущения, производимого врагами, демонами. Милость, безгневие, долготерпение и забвение обид. Четыре порока помрачают душу. Ненависть к ближнему, уничижение ближних, зависть и ропот. По четырем причинам усиливается в человеке страсть гнева. От расположения принимать подаяние и раздавать его, от последования своей воли, от желания учить других, от признания себя разумным. Если кто укорит тебя за что, сделанное или не сделанное тобою, и ты промолчишь, то поступишь сообразно естеству Иисуса. Если же начнешь возражать, говоря «что я сделал», то поступишь уже не в свойствах этого естества. Если же воздашь равным за равное, то это уже будет вполне противоположно естеству Иисуса. Приобучи язык твой говорить «прости меня» и вселиться в тебя смирение. Бог показал святому апостолу Петру, что ни одного человека не должно признавать скверным или нечистым. Деяния, глава 10, стих 15. Чье сердце стяжало святость, тот видит всех человеков святыми. Чье сердце погрязло в страстях, тот не почитает чистым никого. Он мнит, что все подобны ему. Он ощущает немедленно неудовольствие в сердце своем, когда при нем отнесутся о ком-либо одобрительно. На этом основании остерегайтесь порицать кого бы то ни было ни явно, ни в сердце. Чем нерадивее жительство человека, тем сильнее в нем самомнение, и признает он себя в сердце своем другом Божиим. Когда же он вступит в подвиг и освободится от страстей, тогда не дерзает возвести очей на небо. Во всяком подвиге, во всякой скорби мы не должны предаваться унынию и расслаблению. Потрудимся от всей души, и верою Бог сопричислит нас сонму святых своих. Необходимо, чтобы человек издавал обильные молитвы пред Богом с великим смирением по душе и по телу, чтобы ни к какому делу его не примешивалось тщеславное мнение о себе, чтобы он не соглашался о приносимыми ему похвалами человеческими, чтобы не оскорблялся людским поношением, чтобы умиротворял сердце в отношении к порицающим воспоминанием грехов своих. Не дозволю устам твоим извергнуть горькое слово о порицателях твоих, ниже пред возлюбленными твоими. Не порицай и не хвали никого. То и другое – суд, воспрещенный Богом. Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. И выражение превозношения над ближним. Будем тщательно рассматривать себя, чтобы не иметь ненависти или вражды, при которых благоугождение Богу невозможно. Кто постоянно размышляет о последнем дне жизни своей и о тех казнях, которым должен подвергнуться за грехи свои, тому не приходит на мысль осуждение других. Болезненным ожиданием вечных мук снедается сердце его. Томления адские предстоят взором ума его и не допускают развлекаться любопытством суетным. Поучение его растворено горестью. Нет слов у него для гордого наставления ближних, как бы жительство их ни было нерадивым. Не заботится он о пище. Окажет ли ему кто милость, он не ощущает утешения от этой милости по причине глубокого сознания греховности своей. Подвергшись поношению, он не отвечает с гневом, с терпением переносит обиды, признавая себя достойным их. Смех не видится никогда на устах его. Колеблет он головою, произносит тяжкие стенания, воспоминая о том грозном судилище, пред которое должен предстать. Если услышит суждение о чем-либо, не подает своего мнения, хорошо ли оно или худо, не привлекает оно к себе ни внимания его, ни слуха. Очи его источают обильно слезную воду по причине тяжкой болезни, объемлющей сердце его. Если он сын благородных родителей, тем более предается печали, потому что тем большее посрамление ожидает его на суде пред множеством зрителей, которым он известен. Созерцая уготованный престол суда, он не обращает внимания на то, кто между людьми добр и кто зол. Если содержатся с ним в темнице другие узники, он не входит ни в какое общение с ними, не вступает в рассуждение, чтобы сказать и сделать свое оправдание и избавление. «Киишь да Бо свое бремя понесет». Послание к Галатам, глава 6, стих 5. Когда влекут его на смертную казнь, мрачно лицо его и глаза опущены к земле. Никто из человеков не дерзает замолвить слово в защиту его. Каждый трепещет за себя, а он произносит исповедь и признание в соделанных согрешениях, признает себя заслужившим осуждение и наказание. Стяжавшим смиренно мудрее, Бог открывает грехи их, чтобы они познали их и покаялись в них. Если к смиренно мудрию присоединится плач, то изгонится из души седмь бесов и доставится возможность души преуспевать при посредстве подвигов и добродетелей ее. Пришедшие в такое настроение не смущаются от поношений человеческих. Зрение грехов своих служит для них всеоружием. Оно сохраняет их от гнева и мстительности, доставляет силу претерпевать встречающиеся скорби. Какое оскорбление может прикоснуться их, когда они постоянно занимаются рассматриванием грехов своих пред лицем Божиим? Напротив того, если допустишь себе победиться, не понесешь слова ближнего твоего, но воздашь ему жестким словом, то воздвигнутся брани в сердце твоем. Они отнимут у тебя мир, напоминая слово, сказанное тебе, и принося сожаление о том, что ты решился сказать вопреки. Размышление об этом будет мучить тебя. Ты ублажишь отшельников, живущих наедине, и ожесточится сердце твое к ближним, как к не имеющим любви. Постарайся приобрести терпение и любовь. Терпением побеждается гнев, а любовью исцелишься от печали. Моли Бога, чтобы Он даровал тебе эти добродетели. Любовь и долготерпение погашают гнев, движущийся противоестественно, оставляют естественное действие гнева, который тогда восстает против демонов. Имея в себе смиренно мудрый и плач, всегда будешь сохранять мир с ближними. Кто ради Бога для сохранения мира перенесет жестокие слова человека грубого и невежественного, тот наречется сыном мира. Он соделается способным привести в состояние взаимного мира дух, душу и тело свои. Когда эти три составные части человека вступят во взаимное согласие между собою, тогда прекратится действие всех, вооружающихся на закон ума, и разрушится плотское мудрование. Пришедший в это состояние Сын мира соделывается обителью Святого Духа, соделавшись предварительно принадлежностью Святого Духа, который уже не отлучится от него. Смиренно мудрым доставляется способность переносить уничижение. Червь, точащий древо, губит его. Злоба, питаемая в сердце, отравляет его. Кто повергает душу свою пред Богом, тот получает силу переносить несмущенно порицание. Слезы такого подвижника не оскверняются никакой примесью из побуждений человеческих. Оставление самоукорения приводит к оставлению безгневия. Не питай вражды ни к какому человеку, иначе Бог не будет принимать молитвы твои. Имей мир со всеми и стяжешь дерзновение в молитве. Не желай слышать о искушении, постигшем того человека, который оскорбил тебя, чтобы не совершить мести в сердце. Внимай себе. Если совесть упрекает тебя в том, что брат твой скорбит на тебя, то не пренебреги этим напоминанием совести, но поклонись брату и смиренным голосом попроси у него прощения. Постарайся получить прощение. Остерегись, не будь жестоко суров к брату твоему. Все мы терпим насилие от врагов демонов. Если борет тебя зависть, то вспомни, что все мы члены Христовы. На этом основании честь и бесчестие каждого из нас принадлежат вообще всем нам. Такое размышление успокоит тебя. Если помысл понуждает тебя сказать что-нибудь худое о брате твоем, то подумай, как опечалится брат, услышав твой отзыв о нем, как тебе стыдно будет встретиться с ним после этого. Таким размышлением возможешь удержать себя от злоречия. Если почувствуешь порочное желание уничижить брата, то вспомни, что за это Бог предаст тебя врагам твоим. Этим остановишь себя в начинании твоем. Господь сказал в Евангелии: «Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли же не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешения ваши». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 14. Страшно и грозно слово Господа. Если ты видишь, что сердце твое не ко всем чисто, то остерегись просить чего-либо у Бога. Ты выкажешь неуважение к Богу, когда, будучи грешником и питая в себе огорчение на подобного тебе человека, осмелишься просить взирающего на сердца о прощении грехов твоих. Молящийся в таком устроении не может молиться умной молитвой. Он молится одними устами, не разумея сам себя и не принадлежа себе. Желающий молиться истинную умную молитвою, действуемую Святым Духом в чистом сердце, должен, прежде нежели приступить к молитве, тщательно рассмотреть себя, не гнездится ли в душе его неприязнь к кому-либо. Если же движутся в нем и возмущают его ненависть и гнев, и он молится в таком настроении, то лишь обольщает сам себя. Бог не внемлет ему, потому что ум его, волнуемый и расхищаемый страстью, не молится. Мнящий молиться исполняет только по наружности обычное правило. Желающий принести чистую молитву должен, во-первых, подвергнуть тщательному испытанию ум свой и рассмотреть, не усвоил ли он себе помыслов злобных. Необходимо тебе простить ближнего и помиловать его, прежде нежели обратишься с прошением к Господу, чтобы он помиловал тебя. Надо, чтобы ты забыл оскорбления и обиды, нанесенные тебе ближним, прежде нежели начнешь просить Господа, чтобы он не помянул грехов твоих, в которые ты впал волею и неволею. Если не исполнишь этого, то будешь молиться тщетно. Бог не будет внимать тебе. Ты получишь прощение в грехах в той мере, в какой простишь ближним. Рассмотри сердце твое. Очистил ли ты его от памятозлобия в отношении ко всем человекам? Бог – истина и требует служения себе истинную, а не одними словами, произносимыми языком. И потому возделай сердце свое так, чтобы в нем изгладилось всякое памятование обид и оскорблений добровольным забвением их. Каждый человек сам себя приготовляет к гиене или разрешает от нее. Ничего нет тверже воли, и она, по данной ей свободе, преклоняется или к жизни, или к смерти. Блаженны возлюбившие вечную жизнь. Этой любовью они охраняются от преткновений. Должно подвязаться в труде и поте лица в глубине самого сердца, против насилующих его помыслов по метазлобе, чтобы они не нанесли тяжкой язвы, исцеление которой будет очень затруднительным. Вспомоществует в этом подвиге постоянное созерцание грехов своих. Находясь в таком настроении, если узнаешь, что нанесено тебе оскорбление, удобнее возможешь изгнать из души твоей всякое желание мести. И страх гиенны обуздывает насилуемого гнева, намеревающегося воздать каким-либо злом оскорбившему. Он говорит: «Несчастный, ты умоляешь Бога о прощении грехов твоих, и даже до ныне долготерпит тебе Бог, не обличая грехов твоих, а ты гневаешься на брата твоего и без милосердия объявляешь грехи его. Знаешь ли, что явствует из этого? Из этого явствует, что ты находишься еще во грехах твоих и не получил в них ни малейшего прощения. Если смягчится сердце твое и соделается чуждым злобы на ближнего, то получишь милость от Бога. Если ж лукавое сердце твое пребывает в ожесточении относительно ближних, то ведай, что ты еще не помянут Богом. Прости меня». Человек, не достигший первобытного, непорочного, естественного состояния по образцу Сына Божия, да признает свой подвиг, еще не принесшим никакого плода. Каждый человек, принявший святое крещение, обязан распять все противоестественные лукавые влечения, которыми заразился Адам при падении, по причине которых он лишился святой славы, низвергся в поношение и срам вечные. Да подвизается ум мужественно, да презрит и возненавидит все, что ценится высоко плотскими человеками, да враждует враждою непримиримую до конца жизни против всего суетного. Повергают в рабство греховное сынов Адама следующие вожди и предводители зла: тленный прибыток, земная слава и честь, наслаждение и нега тела, украшение себя одеждами и забота о телесном благообразии. Этим питаются чувственность и сластолюбие, те страсти, которые влил змей в уста Евы, и по которым познаем себя, что мы сыны Адама. Присутствие в нас страстей обличается лукавыми помыслами, кипящими в нас и соделывающими нас врагами Божиими. Блажен тот, кто со Христом распялся, умер, погребен и воскрес в естестве обновленном, кто последует святым стопам Иисуса. Сын Божий отделялся человеком, чтоб последователи Его уподоблялись Ему смиренным мудрием, нестяжанием, уничиженным положением в мире, перенесением обид и поруганий, беспопечительностью о теле, пренебрежением наветами лукавых демонов. Кто, победив страсти, придет в это состояние, тот Христос, тот Сын Божий и брат Иисуса. Господь сказал: «Аминь, аминь, глаголю вам. Аще не обратитеся, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Какие дела, дитяти? Дитя, когда наказывают его, плачет. С радующимися оно радуется. Если укорят его, оно не гневается, похвалами не превозносится. Если предпочтут ему другого, оно не тревожится ревностью. Если возьмут у него что-либо, принадлежащее ему, оно не смущается. Если оставят ему наследство, оно пребывает к этому равнодушным. Оно не судится ни с кем, не вступает ни в какие споры, не ненавидит никого из человеков. Дитя, находясь в нищете, не печалится об этом. Находясь в богатстве, не превозносится. Увидев женщину, не ощущает вожделения. Сластолюбие и попечительность не обладают им. Оно не осуждает никого, никем не владеет, никому не завидует, не хвалится тем, чего не знает, не насмехается над ближним по причине его телесных недостатков, не питает вражды никому, не лицемерствует, не ищет мирских почестей, не собирает богатства, чуждо сребролюбия, дерзости, любопрительности, не учит других по страстному побуждению высокоумия, ни о чем не печется, если снимут с него одежду, не скорбит об этом, не последует собственной воле, не боится ни голода, ни злодеев, ни зверя, ни войны, ни гонения. Таковы и те, о которых сказал Господь наш Иисус Христос. Аминь, аминь, глаголю вам, еще не обратитесь, и будете яко дети, не внеидите в Царство Небесное. Каких дел по свойству младенцев требует от нас Господь? Это объясняет апостол в следующих словах. «Отложила всякую злобу и всякую лесть, и лицемерие и зависть, и вся клеветы, яко новорожденные младенцы, словесное и нелестное млеко возлюбите, яко да нем возрастете во спасение». Первое послание Петра, глава 2, стих 1. Понял ли ты, брат, из этого значение слов Господа нашего Иисуса? Аминь, аминь, глаголю вам, аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите во Царство Небесное. Страшны эти слова, сказанные Господом, с клятвенным подтверждением «Аминь, аминь», то есть истинно, истинно глаголю вам. Сказавший эти слова, сам есть истина. Бог, как говорит апостол, понеже не единым имяше большим клятися, клятся собою. Вникнем тщательно в эти слова и будем заботиться со страхом и трепетом. Будем заботиться непрестанно о исполнении этих слов. Какое бы ни приблизилось искушение к душе нашей, будем стараться о том, чтобы вспомнить слова Господа, подтвержденные клятвою. Аминь, аминь, глаголю вам. Аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное. Слова эти, да будут щитом для нас. Сколько бы раз не уязвил нас дьявол стрелою злобы на ближнего, сколько бы раз не уязвил нас сам ближний, или укоризною, или оболганием, или отречением от послушания нам, хотя бы это послушание было обязанностью его. Слова Господа да будут для нас щитом, когда воздействует в нас лукавое огорчение, усиливаясь возбудить в нас злобное воспоминание о том, что сделано нам скорбного ближними, чтобы помрачить душу нашу гневом и ненавистью. Кто, приводя себе на память слова Господа, не убоится их? Кто мудрый, кто желающий спасти душу свою, кто желающий избежать огня гиенского, не извергнет из сердца своего всякое негодование против ближнего? Кто не извергнет из сердца всякой ненависти, чтобы не быть извергнутым из Царства Небесного? Страшное и краткое определение произнесено Господом Иисусом. Аминь. Аминь, глаголю вам. Аще не обратитесь, и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное. Тяжким представляется это определение для последующих воли своего падшего естества, для любящих мир, для непризнающих, что и ныне Святой Дух нисходит на избранных Божиих и исполняет их дарованиями своими. Дух, нисшедший на них, преподает им забвение всякого зла и вместе преподает им учение из себя. Он преподает им кротость и заменяет ею гнев. Он преподает мир, который заменяет вражду. Он преподает смиренно мудрее, которым заменяется расположение к спорам и сварливости. Он преподает любовь, заменяя ею ненависть. Он преподает долготерпение, заменяя им малодушие. Получают такие качества те, которые удостоились возрождения. Тщательно внимай себе и утверждайся верою, взирая очами ума на Господа нашего Иисуса Христа, который, будучи Бог, имея неисповедимую славу и величество, соделался человеком ради нас и оставил нам образ, да последуем стопам Его. Первое послание Петра, глава 2, стих 21. Он, зрак раба приим, смирил себе неизреченно. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 7-8. Он явился к нам в положении нищего и переносил равнодушно это состояние уничижения. Он претерпел многие тяжкие поношения и бесчестия. Совершилось над ним предречение Писания. «Яко овча на заколение ведеся, и яко агнец, предстригущим его безгласен, так и не отверзает уст своих, во смирении суд его взяться». К Книга Исаии, глава 53, стихи 7 и 8. Он принял за нас смертную казнь, которую предварили и сопровождали страшные наругания, побои и пытки. Последуя Ему в исполнении заповеди Его, в очищении грехов наших, мы должны терпеливо и усердно переносить, если подвергнемся справедливо или несправедливо укоризнам или клеветам. Зачем говорить много? Если будут преследовать нас до смерти, то пойдем на смерть. Как овцы ведутся на заколение, как бессловесный скот на убой, не противореча и не сопротивляясь. Умоляй о пощаде, если то окажется возможным. Если же окажется невозможным, то храни молчание в великом смирении. Тщательно внимай себе и веруй, что укоризны и бесчестие, переносимые ради Господа, составляют великое приобретение для души твоей, служат ей средством спасения. Претерпевай их усердно, не смущаясь. Помышляй, что ты достоин пострадать несравненно больше за грехи твои. Говори сам себе: «Велико для меня, что удостаиваюсь понести эти страдания и огорчения ради Господа». Многие скорби и уничижения, которым подвергаюсь, соделают меня, может быть, в некоторой степени последователем пострадавшего за меня Бога. Каждый раз, как не вспомнишь об оскорбивших тебя, не поропщи на них, помолись о них искренно, от души, как о благодетелях, исходатайствовавших тебе великие приобретения. Тщательно внимай себе и возгнушайся любоначалием, исканием славы, почестей и похвал человеческих, вменяемостью, побуждающей признавать себя значащим что-либо, или исполнившим какую добродетель, или лучшим брата твоего, или даже равным ему. Возненавидь все это совершенную ненавистью, как причину души погибели, вечной смерти, вечной муки. Отсекай мерзкую похоть и плотскую сласть даже в самых малейших проявлениях. Не позволяй себе свободного обращения ни с кем. Не прикоснись к телу ближнего твоего и даже на лицо его не посмотри без особенной нужды. Не съешь безвременно ниже малейшего количества пищи. Так, соблюдая и утверждая себя в мелочах, не впадешь и в тяжкие согрешения. Пренебрегающий мелочами мало-помалу нисходит в гибельное падение. Тщательно внимай себе и признавай себя искренно, от души, последнейшим из всех христиан и величайшим грешником. Содержи непрестанно душу в плаче, в смирении, в стенаниях. Пребывай всегда в молчании, как недостойный говорить и не знающий ничего. Никак не говори без требования нужды. Тщательно внимай себе, постоянно помни, постоянно имей перед очами огонь вечной и вечной муки. Смотри мысленно на грешников, осужденных туда и там терзающихся. Считай себя более принадлежащим к ним, нежели к числу живущих на земле. Тщательно внимай себе и помышляй, что Господь наш Иисус Христос умер за нас, искупил нас Своею кровью, воскрес и совоскресил нас с Собою. По этой причине и ты уже должен жить не в падшем твоем естестве, но в Господе. Веруй, что находишься всегда пред Ним и что Он смотрит на твое сердце. Тщательно внимай себе и содержи себя в непрестанной готовности оказать полное повиновение воле Божией. Хотя бы с этим повиновением сопряжена была малая или великая скорбь. Даже если бы подвергалась опасности жизнь, если б последовала насильственная смерть. Всегда ожидай великих и страшных искушений, скорбей, напастей, смерти лютой, чтобы они не застали тебя неготовым. Тщательно внимай себе и никак не попускай размышлять о чем-либо неблагоугодном Богу. Бог присутствует везде и видит все. Желая сказать что-либо, или сделать, или вступить с ближним в какое-либо сношение, или вкусить пищи и питья, или уснуть, словом, намереваясь приступить к какому бы то ни было начинанию, рассмотри прежде, согласно ли оно с заповедью Божией, взвесь причину, побуждающую тебя действовать так, говори и поступай, как пред взорами Бога, с целью говорить и делать одно благоугодное Ему. Таким образом, ты стяжешь близость к Богу и великое дерзновение к Нему. Тщательно внимай себе, и если кто-либо оскорбит тебя, а в тебе от этого возбудится печаль или гнев, то сохрани молчание, никак не дозволь себе сказать в это время что-либо неприличное. Когда же молитва успокоит твое сердце, тогда объяснись кротко и мирно с братом. Если встретится нужда обличить брата, и в это время усмотришь, что ты сам волнуешься гневом и находишься в расстройстве, то никак не говори чего-либо брату, чтобы не возмутиться еще более. Когда же придешь, и брат придет в благое и кроткое устроение, тогда скажи, не обличая и укоряя, но объясняя дело с великим смиренным мудрием. Тщательно внимай себе, и отнюдь не ищи удовлетворения твоей воле и твоему покою ни в каком деле, ни в каком слове, ни в какой мысли. Старайся во всяком случае исследовать и найти с точностью то, что согласно воле Божией, и исполнить это с решительностью и вполне, хотя бы исполнение и сопряжено было с великим трудом. Поступающие так действуют и терпят в истине ради Царства Небесного. Веруй от всего сердца, что последование воли Божией несравненно полезнее для тебя всех действий по умышлениям мудрости человеческой. Заповеди Божии заключают в себе жизнь вечную. «Взыскающие Господа не лишатся всякого блага». 33 Псалом, стих 11. Тщательно внимай себе, как находящийся непрестанно пред Богом. Не возлагай надежды ни на кого, устреми всю веру к Богу, уповай на Него Единого. Если нуждаешься в чем, моли Бога, чтобы Он доставил нужное тебе по святой воле Его. За все, что имеешь, благодари Бога непрестанно. Признавай все, что имеешь, полученным от Бога, ни от кого другого. Терпишь ли в чем недостаток? Не печалься, не ропщи ни на кого. Переноси лишение усердно и без смущения, помышляя, что ты достоин многих скорбей за грехи твои. Не прибегни к средствам человеческим. Скажи сам себе, если Бог благоволит помиловать меня, то может сделать это. Бог посылает все нужное тому, кто руководствуется этим образом мысли. Тщательно внимай себе и никак не прими чего-либо, не удостоверяясь, что предлагаемое тебе приобретено с родством праведным и посылается тебе промыслом Божиим. Такое даяние возьми, нисколько не сомневаясь. Если же узнаешь, что предлагаемое тебе приобретено путем неправды, насилием, обманом, лукавством, отвергни приношение. Лучше частица малая со страхом Господним, нежели сокровище велия без боязни. Книга Притчи, глава 15, стих 16. Тщательно внимай себе и с понуждением себя приобучайся к молчанию, чтобы Бог даровал тебе силу подвязаться и преуспеть в добродетели. Когда представится нужда говорить, то размысли прежде, уважительна ли эта нужда и что будет благоугоднее Богу, то ли что вступишь в разговор или хранение молчания. Убедившись, что ты должен говорить, отверзи уста со страхом Божиим, имея лицо опущенным долу, и слово твое произнеси скромно и почтительно. Вступив в разговор с возлюбленным твоим, поговори немного и спеши замолчать. Спрошенный отвечай, сколько требует существенная нужда. Сверх необходимого не говори ничего. Тщательно внимай себе, и как воздерживаешься от блуда, так воздерживайся от увлечения похотью очей, слуха, языка и осязания. Глаза твои да будут постоянно устремлены на рукоделие твое, да не видят они лица человеческого без благословной нужды. Особенно остерегайся смотреть на женщин и даже на красивых мужчин. Не позволь себе слушать того разговора, в котором пересуживаются чужие дела. Брат, если найдешь эти советы душеполезными, то постарайся последовать им, и Бог поможет тебе и защитит тебя в час искушения. Святая Церковь, между прочими наставлениями, завещевает принимающему пострижение иноку ниже следующее. Да не предпочтеши, что паче Бога, да не возлюбиши ниже отца, ниже мати, ниже братьев, ниже кого от своих, ниже самого себе возлюбишь и паче Бога, ниже царствия мира или упокоения коего, либо буди или чести. Нищеты да не отвращаешься, ниже озлобления, ниже уничижения человеческого, ниже иного часова. Еже не пщуешь и быть и неудобно, и возбранен будешь, теще за Христом. Но присно взирай, на яжево упование их по Богу живущих благая, и вся от века помышляй, мученики и преподобные. И же многими поты и труды, и бесчисленными кровьми и смертьми сия стяжаша. Трезвися во всех, злопостражди, яко добр воин Христов. Сам Бог Господь и Бог наш, богат Сын в милости, нас ради обнища, быв по нам, да мы обогатимся царствием Его. Подобает убо и нам подражателем Его быв, Его ради вся претерпейте, преспевающим в заповедях Его день и ночь. Сам Бог Господь рече, аще кто хочет вслед мне идти, да отвержется себе, и да возьмет крест свой, и да последует мне, еже есть готово присно быть, даже до смерти, на всякое исполнение заповеди Его. Ибо и алкайте и маше, и жаждайте, и накствуйте, да садитесь же и укоритесь, уничижитесь и изгнатесь, и иными многими отяготитесь скорбными, ими же сущий по Богу животно чертовается. И егда сия вся постраждеши, радуйся, глаголит Господь, яко мзда Твоя много на небесех, во Христе Иисусе, Господи нашем, Ему же слава вовеки. Аминь. Святая Церковь, произнесшая это изложение своего духовного образа мыслей, мудрования, разума, в котором показано чудное сочетание заповедей Христовых с крестом Христовым, требует от принимающего пострижения, чтобы он, во-первых, исповедовал истину этого изложения, во-вторых, дал обет последовать ему. Она вопрошает вступающего в иночество. «Сия вся, так ли исповедуешь в надежде силы Божией? И в сих обетях пребывати, обещаешься даже до конца живота благодатью Христовую?» Затем пострижение дается только тому, кто признает произнесенное здесь учение Святой Православной Церкви истинным и даст обет доказывать все жизненную деятельностью, услышанную, признанную, исповеданную им истину. Таков разум Святой Церкви. Таков разум всех святых отцов Православной Церкви. Мы удовольствовались здесь немногими выписками. Их можно сделать несравненно больше, но это было бы повторением одного и того же учения в различной форме. Заключим советы отцов наших убогим советом, основанным на самых благотворных и благодетельных опытах. При встретившейся скорби полезно повторять следующие краткие изречения. Повторять со вниманием и от всей души. Повторять, доколе не прольется в сердце от повторения их спокойствие, даже утешение и сладость. Достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Господи, да будет святая воля Твоя над мною грешным, ныне и вовеки. Господи, я создание и раб Твой, хочу или не хочу, нахожусь во власти Твоей. Твори с созданием Твоим по святой воле Твоей и по великой милости Твоей. Слава Тебе, Господи, за все, что Ты навел на меня. Слава Тебе! Праведен и многомилостив суд Твой надо мною, заслужившим все временные и вечные казни. Благодарю и славословлю Тебя, Господь и Бог мой, за те малые и ничтожные скорби, которые Ты попускаешь мне всеблагим и премудрым промыслом Твоим, которыми Ты обличаешь неведомые мною страсти мои, которыми облегчаешь мне ответ на страшном суде Твоем, которыми искупаешь меня от вечных мук ада». Очевидно, что эти изречения заимствованы из Священного Писания и отеческих писаний. При внимательном, неспешном повторении их они действуют весьма скоро, сильно, благотворно, спасительно.